Хотите чего-нибудь выпить до ужина?» «Да, вы угадали», — улыбнулся я. «Весь день за рулем меня мучит жажда. Бочку могу осушить. Хозяин провел нас по коридору в хорошо обставленный бар. У нас сейчас тихо», — не умолкал он, приготовляя коктейли. «Межсезонье. Постояльцев всего 3 человека. 2 охотника, да 1 парень приехал по делам. Если бы вы посетили нас в прошлом месяце или заглянули через месяц, в отеле трудно было бы найти комнату». Мы уселись на высокие стулья у стойки бара. Поговорив о разных пустяках, выпив по коктейлю, я, наконец, спросил: «А вы не подскажете, где можно найти коннов? Они живут где-то здесь, в Спрингвилле, не так ли?» Иган кивнул: «Правильно, правильно. У них ферма на Мертвом озере, в самом безлюдном месте во всей округе. Туда вам предстоит долгое путешествие. Ну, если вы располагаете временем, то проще подождать 3 дня в отеле. Конн приезжает сюда в начале каждого месяца за почтой, провизией». Я покачал головой. «Нет, так долго ждать мы не можем. Нам надо быть завтра вечером в Лос-Анджелесе. Скажите, а как нам проехать на Мертвое озеро?» «Так, ну, следуйте по дороге мимо отеля, еще 5 миль, — объяснил хозяин, — пока не подъедете к перекрестку с указателем. Сверните налево, и через 3 мили вы окажетесь у развилки. Езжайте направо. Дорога узкая, 2 машинам не разойтись. В самом начале дороги увидите приспособление, установленное конным. Веревка с колоколом. Не забудьте позвонить в колокол, чтобы предупредить встречные машины. Движения на дороге нет, и предупреждать практически некого. Но если окажется, что конн спускается по ней вниз, и вы встретитесь с ним на полпути, то одному из вас 2 мили придется пятиться назад. И этим человеком, несомненно, окажетесь вы». Он улыбнулся и продолжал: «Есть другая дорога к озеру, но она на 25 миль длиннее. Дом конна находится на острове. Обычно у пристани стоит лодка. Можете сами переправиться на ней. Ну, а если лодки нет, найдете там ручной колокольчик. Позвоните, и за вами приплывет конн. Добраться туда, как видите, нелегко, но, по-моему, это одно из самых красивейших мест на Земле». «А чем сейчас занимается конн?» — как бы, между прочим, спросила Элен. «Да толком и не знаю», — сказал Иган. «У него на острове ферма. Он там разводит норку. Но, как я слышал, прибыли она ему не приносит. Недавно лишился всего поголовья. Я думаю, у него и его жены жизнь довольно тяжелая. Кажется, до замужества миссис Конн была актрисой», — заметил я, беря в руку бокал. «Любопытно, почему ей захотелось после театральной сцены похоронить себя в этой глуши?»